Глава вторая. Когда они вошли в просторную комнату домика с новыми сосновыми стенами и перегородками, первое, что она увидела, — это две кровати. У нее так забилось сердце, что ноги вдруг ослабели и подогнулись было, а в горле все пересохло. И в комнате все так было непривычно, не похоже на их избу, где они с ним жили. Около окна стол, покрытый газетой, приколотый кнопками по углам, чернильница, перо, стопка книг, какие-то бумаги, наколотые на длинный гвоздь на стене, чистые городские полотенца около рукомойника в углу. — Помолиться-то у тебя не на что? — спросила Катерина, чтобы не молчать. — Да нету, — просто ответил Андрей. Он мыл руки, стоя к жене спиной, потом не спеша вытирал их белым чистым полотенцем. А Катерина, неловко присев на первый попавшийся стул, стоявший несколько на середине комнаты, с узелком в руках, оглядывала комнату, и глаза ее жадно искали признаков присутствия здесь той, другой. И вдруг она увидела старенькую соломенную шляпку на шкафу. Она поскорее отвела от нее глаза, чтобы Андрей не заметил, что она увидела шляпку. — Ну вот, сейчас чай пить будем, — проговорил Андрей и стал собирать с обеденного стола газеты и бумаги. Катерина вдруг почувствовала, что не знает, о чем с ним говорить, чтобы не было молчания. А в молчании страшнее всего чувствовалось, что между ними лежит то, о чем ни она, ни он не сказали еще ни слова. Когда они жили дома, она каждый день говорила одно и то же о корове, о ребятишках, их целых трое, о плохой погоде. Она сейчас напрягала все усилия, чтобы сказать ему что-нибудь, но ничего не могла найти. Потом вдруг вспомнила про корову и обрадовалась. «Лыска наша!» Отелилась на медне. Хорошенький теленочек вышел, весь в нее. При словах «наша лыска» невольно посмотрела на соломенную шляпку и с бьющимся сердцем ждала, что скажет Андрей. «Весь в нее?» — машинально переспросил Андрей. Он, точно что-то думая, медленно продолжая убирать со стола и складывал газеты на этажерку. И вдруг уже с другим выражением взглянул на жену, как бы решившись сказать о чем-то важном. Страшная минута наступила. — Катюш, — сказал Андрей, глядя не на жену, а в окно, — я тебе не писал, потому что это ни к чему. Я живу не один, а с подругой. Девушка она хорошая, честная. Она сейчас из города со службы приедет. Ты ее не обижай. По бабам я не таскался, а пришлось, честно сошелся, вот и все. Катерина молча смотрела на него, не моргая, и только горло ее изредка напряженно дергалось от проглатываемой слюны. Вот тут бы вскочить, платок с головы сдернуть, клок волос у себя выдрать и закричать, как безумный, от обиды и горя, а потом стекла побить. Но вместо этого она, сама не зная почему, только сказала тихо: — А я-то теперь как же? — Ну, как жила, так и будешь жить, — сказал Андрей. — Деньги буду посылать, в уборку помогнуть приеду. Катерина не ответила. Слезы вдруг стали заполнять ее глаза. Потом неожиданно пролились через ресницы на руки. И она не глаза утирала, а с рук рукавом стирала слезы. — Ну чего ты, обойдется как-нибудь, — сказал Андрей и, взглянув в окно, прибавил. — Вон она идет. — Тоже Катериной зовут. — Катей. — Утри глаза-то нехорошо. Я ей про тебя говорил. Катерина послушно, торопливо утерла слезы.